15 лет назад. «Две правды и одна ложь», — сказала Вивиан, когда мы начали грести обратно в лагерь. «Твоя очередь». Я опустила весло в озеро и напрягла руки. Вода мне сопротивлялась. Вивиан была старше и сильнее. Я никак не могла сравняться с ней по силе. В итоге наше каноэ плыло кругами, а не по прямой. «Это обязательно?» — спросила я, тяжело дыша. «Ну, не то чтобы обязательно», — ответила Вивиан. «Мне вот тоже не обязательно говорить Эллисон и Натали, что ты струсила и не стала играть. Хотя, наверное, я так и сделаю». Я поверила ей и решила сыграть. Мне было наплевать на мнение Эллисон и Натали, но не наплевать на мнение Вивиан. Я не хотела, чтобы она считала меня трусихой. Первое. Моя мать однажды так напилась, что отрубилась прямо в лифте нашего дома. Второе. Я никогда не целовалась с мальчиком. Третье. Я думаю, Тео самый красивый на всем свете. «Ты мухлюешь», — пропела Вивиан. «Это все правда». Она почти угадала. Моя мать отключилась, пока ждала лифт в нашем доме. Я нашла ее в подъезде. Она слегка похрапывала, а из ее рта на ковер текла слюна. «Ну, так и быть». Вивиан достала весло из воды и отложила его в сторону. «На первый раз прощаю. Только потому, что ты неправильно угадала в мой ход». «Я так не думаю. Я точно знаю, что у тебя нет фляжки». «И я видела, что ты не умеешь плавать. Давай еще раз». Вивиан вдруг встала, и каноэ стало качаться. Она разделась. На ней не было купальника, только лифчик жемчужного цвета и шелковые трусики, блестящие на солнце. Я даже слова вымолвить не успела, как она нырнула в озеро, так сильно оттолкнувшись, что я решила, что перевернусь. Я завопила и схватилась за бортики, ожидая, что каноэ перестанет раскачиваться. И только тогда я увидела, что Вивиан разрезает воду, как нож масла. Она гребла быстро, мощно и красиво. Спина напрягалась, а руки вытягивались вперед, чтобы снова вернуться к телу. Ноги работали резко. Светлые волосы казались кремовыми, распускались в воде позади нее. Настоящая русалка. Она вынырнула в 3 метрах от каноэ, чтобы подышать. «Погоди», — сказала я, — «ты правда умеешь плавать?» Она ухмыльнулась. Ее улыбка оказалась окрашена в розовый, из-за блеска для губ. «Ну?» «Но тогда...» Я прервалась, потому что Вивиан снова нырнула. Всплыла она, набрав полный рот воды, и выпустила ее сквозь сжатые губы фонтанчиком. «Ты сказала Тео, что не умеешь». «Эм, нельзя верить всему, что я говорю». Я вспомнила весь ужас того дня. Паника, брызги, ужас Вивиан. Я вспомнила Бекку, которая фотографировала хаос, но почему-то обратила внимание на меня. «Я же говорила». «Я думала, ты тонешь». «Мы все так подумали. Зачем было притворяться?» «А почему нет?» «Да потому что это не одна из твоих дурацких игр!» Вивиан вздохнула и поплыла обратно к каноэ. «Эм, все вокруг — игра. Только тебе об этом, может быть, неизвестно. Поэтому иногда ложь — это просто ложь. Только при помощи лжи можно победить».